Ой, пиши скорей, умру от любопытства. Итак, друзья, продолжение истории мага. У меня каждый день сносит крышу от того, что я узнаю, а на таких не обижаются, даже если они возомнят себя неизвестно кем. Вот так. Сегодня меня торкнуло еще раз, и я понял, что вышеописанные техники являются частным случаем чего-то более глобального. Надо заметить, что когда я заменил симпатию любовью, осталось ощущение, что это еще не все. На самом деле любовь, она хоть и сила, сотворившая мир, но в нашей технике она не является чем-то более совершенным, продвинутым по отношению к симпатии. Я этим словом заменяю любование собой. Мало того, как оказывается, хотя чему уж тут удивляться, мы можем вместо двух описанных эмоций использовать любые, выбирая для себя ту реакцию, которая нам необходима в данный момент. Я думаю, симпатия к себе – это попросту некое универсальное состояние, которое легко преобразуется во что-то близкое, по сути, при изменении контекста. Это часто происходит автоматически. Я любуюсь собой, потому что я уверен. Я любуюсь собой, потому что чувствую свою силу и так далее. Эти фразы я не проговаривал, но ими можно выразить изменение состояния. То есть мы совсем не напрягаемся при этом, и это здорово. Так вот, а теперь наша задача научиться выбирать необходимую эмоцию, чувство, надо полагать, позитивное, из всех, выбирать ту, которая нужна нам сейчас, в данной ситуации. Каков же этот глобальный принцип, позволяющий управлять собой? Необходимо дать себе установку действовать так, чтобы, взглянув на себя со стороны, можно было получить необходимую реакцию. Например, я хочу быть, скажем, уверенным в себе. Это, кстати, не та уверенность, которая с избыточным потенциалом. Для этого мне надо почувствовать себя уверенным. Тогда я буду уверенным, ведь так? И любой, кто посмотрит на меня, сможет сказать: «Да он уверен в себе». Так что я делаю? Я спрашиваю себя, возможно, даже вне второй сигнальной системы, не проговаривая слов, ведь так оно быстрее и проще. Какая невербалика у меня должна быть, чтобы, посмотрев на себя со стороны, я посчитал себя уверенным? Вот. А вам еще одну вещь сказать? Мы научились управлять собой, верно? Знаете, что мы только что в этот же самый момент научились управлять отношением других к себе? Ведь если я являюсь, возьмем пример выше, уверенным, а не кажусь и не пытаюсь казаться им, разве у вас возникнут сомнения, что я уверен в себе? Ведь я же являюсь им. Для меня непостижимая тайна, откуда я знаю, причем неосознанно, как вести себя, чтобы быть именно таким, каким я намерен быть. Я думаю, сказываются лишних парочка процентов мозга, которыми мы научились пользоваться только что. Очевидно, информация о невербалике берется из нашего замечательного пространства вариантов, так что беспокоиться по поводу неверной невербалики глупо. Неверной она могла быть только когда мы пытались с помощью одного только разума казаться теми, кем не являлись. А теперь бац, подключили душу или что там. И теперь все гораздо проще. То, что выделено жирненьким, я назвал принцип внутренней обратной связи, чтобы можно было сократить до принципа «внос». Мы научились управлять реальностью, теперь мы можем управлять собой. А не повысится ли от этого степень управляемости слоя наших миров? С помощью трансерфинга мы достигаем цели, то есть выбираем их. А принцип «внос» поможет словить кайф в процессе, в момент и после достижения цели. Библия учит любить ближнего, а Камасутра объясняет, как именно. Вот. Встретил хорошую фразу в учебнике по конфликтологии. В жизни есть две цели. Сначала получить то, что вы хотите, а потом насладиться этим. Только самые мудрые достигают второй цели. Ну что, примкнем к ним? Трансерфинг плюс принцип «внос» – управление внутренним и внешним миром. Ну, не прелесть, а? А теперь ответ на загадку. Так никто и не догадался? Не верю. Секрет счастья не только в умении достигать цели, но еще и в умении быть тем, кем ты мечтаешь быть. А это умение есть у нас теперь. Я думаю, что скоро мы узнаем, как вызывать у других людей любую необходимую нам реакцию, не только в ответ на нас самих. Я предполагаю, что в основе этого лежит тот же принцип, но пока определенно не могу ничего сказать по этому поводу.